Глава 19. Жандармский штаб-ротмистр Переверзев, служивший в третьем отделении собственной Его Императорского Величества канцелярии, а это учреждение, помимо всего прочего, контролировало иностранцев, пребывал в нерешительности и даже в смущении. Сам себя он полагал вполне опытным в жандармских делах и даже чересчур опытным для такого небольшого чина. Но иностранцы, взятые на заметку его людьми, решительно выбивались из всех канонов и стереотипов. То, что они говорили по-русски, не было таким уж необычным. А коль на то пошло, скорее, это было еще одной причиной для внимания. Странности были другого рода. Начать хотя бы с происхождения. Оно было темным. Их акцент не походил ни на один иностранный. Правда, среди них имелся немец, если верить имени Ример Карлович. Но и у того произношение совершенно не соответствовало тому, что жандарм слыхал у природных немцев, выучивших русский язык. И уж ни в какие ворота не лезло присутствие в этой группе молодой женщины с медицинским образованием. Из надежных источников стало известно, сам Пирогов признал выдающиеся умения и таланты этой дамы. То, что эти иностранцы не шпионы, было практически ясно. Они не задавали подозрительных вопросов и не встречались с подозрительными людьми. Больше того, оказали услуги флотским. Они помогли построить небольшой корабль, названный «Морским драконом» и попавший под командование лейтенанта Симакова. И эта суденышка взяла на абордаж французский пароходо-фрегат. Из всех флотских источников слышалось одно и то же – огромное везение. Допустим, но ни один шпион не позволит себе содействовать захвату корабля своей или союзной державы. Никакая тайная операция не стоит столь дорогостоящего прикрытия. Прикрытие. Оно-то у этих иностранцев было и еще какое. Острена, адъютант самого Нахимова, пребывал в совершеннейшем восторге от морского дракона. Адмирал с очевидностью благоволил лейтенанту Симакову. Пирогов, если верить сплетникам, чуть ли не набивался этой иностранке в ученики. Правда, та, по слухам, отказала. И в довершение всего, медицинская практика этой девицы-медика среди местных дам. Кому-то она новые зубы вставила, да так, что от своих не отличить. Другой оспины на лице вывела. Да кашель, да мигрень, да мало ли чего еще. Результат налицо. Попробуй эту особу тронь, так разобиженный женский гарнизон Севастополя живьем съест и косточки выплюнет. Может, и костей не останется. Жандармский офицер вздохнул. В другой ситуации он постарался бы сам поговорить с этими иностранцами. Хорошо построенная беседа стоит неумелого допроса. Но с такими покровителями? Ну нет, не надо искать бомб на карьеру. Что ж, придется и дальше наблюдать. То дополнительное письмо, которое получил командор Малах, заключало в себе требование, не просьбу, всесторонне оценить не только новую модель гранатомета, но и особенности тактики его применения против негаторов. А это значило, что в боевой поход предстояло пойти Тифору, как магу-универсалу, Римеру, как моряку, и Малаху, как офицеру. Но до боевого похода предстояли учебные стрельбы, а до них сборка носового гранатомета. Комендором при нем назначили Патрушева, а Максимушкин остался при своих. Логика в назначениях была. Первый осваивал новый гранатомет с нуля, а второй был опытен со старым. Не имело смысла смещать комендора с должности, где он уже прекрасно себя проявил. Разумеется, матросы не упустили случая внимательно рассмотреть установленные механизмы. Мнение обитателей Кубрика относительно новейшего средства вооружения было, если не однозначным, то весьма близким к тому. «Не орудие, а уродие!» «И точно! Это поперечно ее идти-ти не обойти, если что!» Придирка была малообоснованной. Длина поперечины составляла чуть более полусажени, и потому препятствием эта деталь являлась лишь в небольшой степени. Матросы этого не знали, но на ее концах помещались два синих кварца в качестве деталей мага-дальномера. «И тяжеляшенькая эта новая граната! Путы 30 фунтов на глаз!» «Я вот слыхал, на завтра учения назначены. С подъемником, стал быть, рукоблудием заниматься. Никакой пальбы, токмо лишь подавать». «Не с подъемником, а с двумями. На корму и на нос. Только носовой куда похитрее. Он-то две гранаты разом подает». «Не, братва, неправильно вы говорите. Все же немцы хорошо придумали, чтобы само наверх подавалось. А вот как подумать, что эдкое колесо да руками вертить? Так завтра с утра и позырим». Матросский опыт не подвел. Командир и вправду начал день с отработки подачи гранат. Но перед этим унтера провели краткую разъяснительную работу. Они довели до сведения всех матросов, что новых гранат не просто мало, а очень мало, и неизвестно, когда доставят еще. Потому обращаться бережно. И чтоб ни один перетреклятый трижды сукин распросын не вздумал уронить ценную вещь за борт, ибо такового обормота тут же отправят сплавать за ней, а для пущей уверенности ему ядро от обычного орудия на шею навесит, чтоб глыбже, значит, нырнул. Также подносчики гранат были предупреждены, что просто ронять этакую ценность на палубу тоже не стоит. Можно повредить. Это было правдой. В чугун гранаты был вделан кристалл галенита. Наутро выяснилось, что новые фонари произвели самое благоприятное впечатление. Во всяком случае, трюмные их приняли гораздо благосклоннее, чем само орудие. Возможно, это обстоятельство сыграло роль. Несомненно, столь же положительным было влияние педагогических талантов как офицеров, так и унтеров. Как бы то ни было, к концу дня те, кого назначили управлять подъемниками, со своей задачей справлялись без труда. Намного более хитрой оказалась организация подачи новых тяжелых гранат. На это дело наладили самых дюжих матросов, но даже для них работа оказалась нелегкой, так что командир распорядился насчет дополнительной вечерней чарки. Начарт не зря торчал в трюме и наблюдал за работой подносчиков. По его инициативе заказали и в тот же день получили и собрали металлические полки для гранат. Тем временем портовые службы трудились над щитами для артиллерийских учений. Комендор Максимушкин не отделался так легко, как предполагал. На его гранатомет дурные иноземцы установили точно такую же поперечину, как и на носовой. Однако и он, и Патрушев заметно приободрились, услышав от рыжего немца, что эта вещь сильно облегчит прицеливание. «Хвала Господу!» Такой была реакция Симакова на доклад Вестового, в котором сообщалось, что лейтенант Острена, адъютант его превосходительства адмирала Нахимова, не сможет присутствовать на артиллерийских учениях. Принцип работы этого гранатомета не нов. Это телепортация меньшей гранаты в большую. «Подобное уже применялось», — солидно говорил магистр Тифор. «Но сами гранаты — суть нечто новое. И потом, больших гранат маловато». Маг-универсал не солгал ни словом. Телепортацию чугуна в чугун и вправду никто не пробовал. Причиной же нехватки больших гранат был неожиданно открывшийся дефицит кристаллов галенита. Выращивать же таковые искусственно, как кварц, на существующем оборудовании доктор Бирос посчитал невозможным, упирая на то, что нагрев на воздухе необратимо портит продукцию и что для организации такого производства нужна солидная технологическая подготовка. «Примите во внимание полную неизвестность воздействия взрыва в воздухе на корабль противника», указывал капитан Риммер. «И особо обращаю ваше внимание. По характеру и степени повреждения щитов будет не так просто определить уязвимость корпуса корабля равна палубы, надстроек, рангоута». И это было правдой. На реальной цели гранаты этого типа никто не опробовал. «Я, конечно, не специалист по гранатометам», — доверительным тоном сообщил лейтенант Малах. «Но из военного опыта могу уверенно сказать. На больших расстояниях наверняка будут проблемы с прицеливанием. Их, кстати, будем решать в первую очередь. Сверх того, эффекты негации». Вот почему лейтенант Симаков про себя решил, что даже если все учебные щиты разнесут в щепочки, и тогда надо будет закатить речь перед экипажем, чтобы не зазнавались и не питали слишком радужных надежд. И отсутствие начальства только на пользу. Поначалу наладка кормового гранатомета и его испытания шли так, как намечалось. Щиты выставили, целых 8 штук. Они были высотой в сажень. К каждому прикрепили плавучий якорь с целью избежать ветрового сноса. «Как сигнал?» — непонятно для русских офицеров спросил Малах. Ответ Тифора был немногим яснее. «Вполне ловится». По мнению российских моряков, волнение не отличалось силой, балла 4, не больше. Тифор же имел в виду, что сигнал потоков воды от волн, разбивающихся о щит, достаточно силен, чтобы его уловили кристаллы-датчики. Дистанцию Тифор сперва выставил на глазок, а потом началось то, что даже матросы посчитали нелегкой работой. Магистр глядел на результат выстрела, затем подбегал поочередно к двум оконечностям поперечины, поправлял нечто невидимое, потом, пригнувшись, регулировал что-то в станине. И снова граната досылалась в ствол, и все повторялось сначала. Через некоторое время маг неожиданно выхватил тетрадь и стал что-то непонятное записывать и черкать, бормоча себе под нос. «Чего это он пишет?» Шепотом поинтересовался матрос Плесов, который так и остался вторым номером прислуги кормового гранатомета. Рыжий услыхал, но ответил на тарабарском диалекте русского языка. «Коэффициенты поправок по углам и дистанции». И опять захлопотал вокруг станины и поперечины. И вдруг он разогнулся. «Ну, пресветлые силы с нами. Максимушкин, отойди от гранатомета». Он сам не только не отошел, а наоборот, чуть довернул ствол. «Проверяем. Владимир Николаевич, малым ходом в сторону от щита. Должно ловить. Дистанция? 7,5 кабельтовых. П. Палец магистра нажал на желтую пластинку на станине. Максимушкин смотрел не на мишень, а на гранатомет, и потому заметил, как ствол совершенно самостоятельно чуть шевельнулся, ловя цель по вертикали. Грохнул взрыв. «Есть!» — рявкнуло сразу несколько глоток. «Дистанция до второго щита?» 9,5 кабельтовых!» И опять Максимушкин заметил легкое движение ствола. Еще взрыв. «Недолет, 10 сажен, ах ты ж!» «Значит, подрегулируем», — заявил Тифор деловым тоном и тут же снова принялся осматривать и поправлять. «Владимир Николаевич, остановите корабль». Терминология, предписанная морским уставом, нарушалась направо и налево, но никто не придавал этому значения. «Дистанция?» 11 кабельтовых ровно». «А ну?» «Перелет». «Ничего-ничего, еще поправочка, совсем малая». «Дистанция?» 11 кабельтовых с четвертью». «Взрыв». «Готов!» А дальше, как и предвидел опытный Малах, начались проблемы с прицеливанием. На дистанции 15 кабельтовых, при том, что морской дракон не двигался относительно мишени, гранатомет давал то перелет, то недолет. Малах же первым угадал причину. «Помнится, нечто похожее бывало. Тогда оружейники увеличили размер вот этой штанги». Лейтенант Мешков, будучи артиллеристом, сразу ухватил идею. «Ну да, это как при измерении крюспеллингом. Чем больше база, тем точнее». «Значит, придется просить, чтобы прислали что-то подлиннее», — подбил итоги командир. «Идем к щитам, будем подбирать их. Ну и обломки пригодятся». Тем же вечером в портал ушло письмо с описанием затруднений и просьбой заменить поперечные магодальномеров. Видимо, иномерские оружейники предвидели проблему, поскольку искомое поступило прямо на следующий день. И еще через день российские моряки с улыбками констатировали, что на дистанциях до 25 кабельтовых учебные щиты расшибаются в щепочки с первой же гранаты. Правда, наладка гранатомета потребовала не 2, а 3 часов. Командир морского дракона отпустил команду на берег, сопроводив длительным напутствием, суть которого вполне можно было изложить одной фразой. «Чтоб к завтрашнему утру все явились в доску трезвыми! Выходим в море!» Ночная авиаразведка, летал, понятно, Тарат, обнаружила 3 вымпела союзников, идущих от Босфора. Дракон доложил о них как о кораблях такого же размера, как и виденные раньше, с винтами. Утром пакет с донесением ушел к Нахимову. Тот, в свою очередь, не замедлил вызвать лейтенанта на ковер. После надлежащих приветствий последовал начальственный вопрос. «Лейтенант, в каком состоянии находится корабль?» «В настоящий момент производится установка носового гранатомета улучшенной конструкции, ваше превосходительство. Требуется еще 2 часа на сборку и еще 4 на наладку. Имеем боезапас в 17 новых гранат и более 300 старых». «В чем преимущество гранатомета нового образца?» Лейтенант почти незаметно вздохнул. «Ваше превосходительство, нам переданы приспособления, облегчающие прицеливание на расстоянии до 25 кабельтовых». «Изрядно». «Также увеличена мощь взрыва, примерно в 10 раз по сравнению с гранатой старого образца при попадании таковой в воду. Дополнительным фактором повреждения являются чугунные осколки, возникающие при взрыве в воздухе». «Вы говорите так, будто есть препятствия к применению этого типа орудия», — чуть рисковато прервал Нахимов. Очень уж красноречивым был тон подчиненного. «Так точно, ваше превосходительство. Все вышеназванное не получило пока практической проверки». «Какой вы мыслите сию проверку?» «Выйти на перехват этих 3 кораблей, ваше превосходительство. Разумеется, лишь по окончании наладки гранатомета». «При всем старании вам не успеть. Эта эскадра будет у наших берегов уже этим вечером, а ночью вы не сумеете целиться». «Так точно, ваше превосходительство, но мы сможем настичь их завтра в открытом море. Осмелюсь также добавить, что господа оттуда явно дали понять, что намерены и впредь совершенствовать свое оружие». Хозяин кабинета ответил не сразу. В тот момент лейтенанту показалось, что Павел Степанович мгновенно постарел, но через секунду Симаков решил, что ошибся. Наверное, адмирал просто устал и оттого выглядел чуть хуже обычного. «Добро, Владимир Николаевич. Но помните, это испытание, не полноценный бой». Разумеется, лейтенант отложил эти слова в память. Магическое руководство за Океанией получило необходимые данные. Их Сарат и решил довести до сведения ближайшего круга подчиненных. «Ситуация такая, соратники. Категорически настаиваю, ни темный кварц, ни турмалин в тот мир посланы не будут. Если очень кратко, самим нужны. С галенитами же положение таково». Высокопочтенный достал листок бумаги. «Наш существующий запас составляет 128 штук. В пересчете на стандартный размер кубика 1 дюйм. Меньше нельзя. Очень уж большое расстояние от маячка до приемника. Поступление ожидается, но не слишком большое. Также я навел справки. На Майере галенит – товар случайный, широким спросом он не пользуется. У 4 оптовиков в сумме не более 50 кристаллов. Между тем, наши коллеги, находящиеся на Земле, утверждают, что уходить их будет чрезвычайно много, как из-за влияния негационного эффекта, так и по причине несовершенства прицелов. Ну, последнее можно улучшить, меры уже приняты. Так вот, что тут можно сделать? Кто желает высказаться? Шахур? Тут я просчитал. Можно чуть увеличить эффективность кристаллов галенита, изменив огранку. Сделать ее октаэдрической. Тогда при той же плотности потоков, а ее, понятно, уменьшать нельзя, эффективная отдача повысится на 20% круглым счетом. А это, в свою очередь, дает возможность применять октаэдры с ребром в 0,9 дюйма. Экономия. Это вариант. Гадхар? Обратиться к драконам. На их территории есть месторождение свинца. Уж если даже я знаю об этом, то сведения достоверны. Не факт, что там галенит. Свинец может быть также в форме других минералов, например. Не согласен. Спросить, как мне видеться надо. Риска ведь никакого. Поддерживаю. Кто еще? Заседание уже кончилось, но в коридоре Сарата изловил главный специалист по выращиванию искусственных кристаллов, магистр Харир. Сарат, имею небольшую просьбу. Нельзя ли поглядеть в те записи профессора, что о кристаллах и об их выращивании? Хочу кое-что проверить. Начальник пристально посмотрел на подчиненного. Тот спокойно выдержал взгляд. Добро. Ты можешь сделать магокопию с этого раздела. Конечно, господину-кандидату в академике были до последней степени интересны причины такого любопытства, но расспрашивать о подробностях вряд ли стоило. Если лишь записи желательно смотреть, значит, идея у Харира, возможно, и есть, но ее практическое воплощение – дело будущего. Наступил день опробования носового гранатомета. Матросы почти не удивились, когда с причала стали загружать мешки с провизией. Все подумали одно и то же – после испытаний будет боевой поход. Симаков приказал испытывать носовой гранатомет подальше от порта, не менее 4 миль. Командир также не упустил случая предупредить всю команду, что взрыв будет гораздо мощнее, чем от кормового, и что возможен разлет осколков. Щиты качались на волнах на дистанции 8 кабельтовых. Тифор громко заявил, что, дескать, выставляет регулировку так, чтобы заведомо получить солидный перелет. «Что ж, посмотрим». Негромко, видимо из опасения спугнуть удачу, промолвил Начарт и добавил уже командным голосом. «Давай, Патрушев, целься на высоту 30 сажен!» Комендор, зная высоту щита, сажень, прицелился самым аккуратным образом. Результат превысил все возможные ожидания. Взрыв был настолько силен, что корпус морского дракона ощутимо вздрогнул. Мало того, на месте взрыва возник ярчайший огненный шар, который, впрочем, очень скоро потух. Реакция свидетелей была одинакова по смыслу, хотя и различалась по форме. «Никола Угодник, да что же это было?» «Царица небесная, чем же такое могло разразиться?» «Иисусе сладчайший, спаси и помилуй нас грешных!» «Будто сам темный, не к ночи будь помянут, хватил огнем!» Все прочие мнения печатному изложению не поддавались. Когда волна, поднятая взрывом, достигла корабля, качнула его и ушла дальше, командир, как и подобает, очнулся первым. Он сразу заметил, что щит почти цел. Для начала, по мнению Симакова, иномирские специалисты должны были дать объяснение. Однако на их лицах было написано столь открытое потрясение и изумление, что сразу стало ясно. Объяснения маловероятны. Так и оказалось. «Владимир Николаевич, чем хотите клянусь, не только не видал ничего похожего, даже не предполагал, что этакое возможно». «Присоединяюсь к мнению Тифора. И не видывал, и не слыхивал. Но я все же только капитан». «Отдаленно похожее видел. Профессор однажды устроил большой взрыв. Он сказал, эквивалентный 10 тоннам тротила. Но тот был камень в камень. Огненного шара не появилось». «Я и не знал, что возможно такое смещение стихийных...» Никто на Майере не знал, что мелкодисперсное железо самовозгорается на воздухе. В те времена на Земле это тоже было неизвестно. Наверняка сам профес был осведомлен об эффекте, но почему-то не довел его до сведения товарищей. После 3-го выстрела и отсутствия попаданий лейтенант Мешков выразил вслух то, что должен был сказать любой артиллерист. «Как прикажете производить прицелку? Я ведь только и видел, что щит целехонек!» Ответил, как ни странно, Риммер. «Есть средства, Михаил Григорьевич. Если Тифор Ахмедович сможет устроить, надо бы полить большой гранатой, не запуская малую. Взрываться она не будет, просто упадет в море. А болванка весом в 55 фунтов даст приличный фонтан воды. Думаю, он будет даже повыше самого щита. Вот и средство для пристрелки. Малах досадливо скривил рот на очень короткое время. Он и сам было додумался до этой идеи, но моряк его опередил. Командор высказался в другом ключе. «Жаль будет только больших гранат. Их не так много у нас». «Так ведь, Малах Назирович, все равно истратим. Со взрывом или без. Тифор Ахмедович, так как, пробовать будем?» Почти через 4 часа напряженной работы наладка совершилась. Порядка ради последнюю гранату истратили уже со взрывом. Многих, Симакова в том числе, очень интересовало, может ли наблюдавшийся огненный шар вызвать пожар. Но как раз это выяснить не удалось. Щит разметало в такие щепки, что загореться было нечему. И еще весь экипаж морского дракона уловил редкие орудийные выстрелы, чуть слышно доносившиеся со стороны Севастополя. Но они прекратились задолго до окончания работ по наладке. Уже потом выяснилось, что это береговые батареи не особо удачно пытались обстрелять 3 парохода союзников, производивших разведку. Канонада стихла, когда солнце уже клонилось к западу. «Кроев, доложите о количестве боеприпасов!» Через несколько минут добросовестный боцман Мат стоял на вытяжку. «Ваше благородие, больших только 2, а малых так все 286!» Пауза была вызвана не стремлением командира к театральным эффектам. Он и в самом деле думал. «Собрать щиты!» Команда была привычной, но все же к моменту ее выполнения солнце уже готовилось нырнуть в Черное море. Симаков оскалился в уже хорошо знакомой экипажу улыбке. «Корабль к бою и походу изготовить! Будем догонять тех троих!»